Пролог. Одно прекрасное утро с шакалами. Майк Резник. Разносторонний мастер, блестящий редактор, учитель, наставник, неизменно щедрый на свои знания и экспертизу. Но я впервые открыл его как писателя. И именно как писателя его запомнят. Майк пишет от полноты души. Его герои пронизаны сложностью и силой реальной жизни. И в этом рассказе крепкое, спокойное терпение отца по отношению к своему неслышащему сыну — эмоциональный момент, который менее опытный писатель пропустил бы. Резник прозорлив. В 1991 году, когда шакалы впервые увидели свет, ученые, не говоря уже о писателях-фантастах, редко упоминали об опасностях выращивания импортной кукурузы и пшеницы в стране, которая неплохо обеспечена собственными засухоустойчивыми культурами. Резник никогда не оставляет вас в подвешенном состоянии. У его истории всегда есть реальное начало и конец. Чего, к сожалению, не хватает в последнее время? Примирение между отцом и сыном, одновременно состоявшееся и в то же время незавершенное, оставляет пласт скрытого подтекста, который начинающие писатели вроде меня переписали бы и испортили. В моем любимом цикле Резника «Кириньяга» он не только заменяет одну культуру другой, но полностью отказывается от нее в пользу реальности, в которой перенос африканского племени на терраформированную планету становится не просто правдоподобным, но и логичным. Белому мужчине-еврею из Цинциннати, говорящему за чернокожего Мундумугу из племени Кикую, просто не поверили бы, будь он менее опытным писателем. В умелых руках Майка это тоже становится не просто правдоподобным, но и логичным. В мире, где политкорректность часто ошибочно принимают за терпимость, а наивность — за невинность, Резник возвращает нас к сути искусства. Его уникальной способности просвещать, информировать и просветлять нас, рассказывая о других культурах, других жизнях и других сердцах. Дженнис Йен. Это не первая история о Кириньяге по порядку написания, но первая по хронологии. После того, как рассказы о попытках Карибы создать утопию Кикую в терраформированном мире Кириньяги получили пару хьюго, мой редактор Гарднер Дозуа попросил меня написать рассказ о последнем дне Карибы на Земле. Я так и сделал. И в 1992 году он был номинирован на премию Хьюго за лучший рассказ. Майк Резник. One Perfect Morning with Jackals. Первое издание в журнале Isaac Asimov's Science Fiction Magazine, март 1991 года. 19 апреля 2123 года. Нгай — творец всех вещей. Он создал льва и слона, просторные саванны и горы, подобные башням. Сотворил Кикую, Масаи и Вакамба. Таким образом, вполне естественно, что отец моего отца и отец отца моего отца верили во всемогущество Нгаи. Затем явились европейцы, перебили всех животных, застроили саванны фабриками, а горы — городами, ассимилировали Масаи и Вакамба, и настал день, когда от всех созданий Нгаи остались одни Кикую. Масаи, Вакамба и Кикую — группы народов в Кении. Примечание редактора. Именно среди Кикую вышел Нгай на последнюю свою битву с богом европейцев. Мой бывший сын склонил голову, вступая в мою хижину. «Джамбо, отец мой», — сказал он. По всему было видно, что он, как обычно, чувствует себя неуютно в тесных стенах круглой постройки. «Джамбо, Эдвард», — ответил я. Он остановился передо мной, не зная, куда деть руки. Наконец, сунул в карманы элегантного шелкового костюма. «Я пришел проводить тебя в космопорт», — наконец сказал он. Я кивнул и медленно поднялся. «Пора». «А где твой багаж?» — спросил он. «На мне», — сказал я и обвел жестом свое тускло-красное кикои. «Ты больше ничего с собой не берешь?» — удивился он. «Больше ничего не понадобится», — сказал я. Он помолчал, неловко переминаясь с ноги на ногу, как всегда в моем присутствии. «Выйдем наружу», — предложил он, наконец, подходя к двери хижины. «Тут очень жарко, а мошкара просто донимает. Тебе следует научиться игнорировать ее». «Мне нет необходимости ее игнорировать», — сказал он, словно защищаясь. «Там, где живу я, мошкары нет». «Знаю. Там ее уничтожили». «Ты так говоришь, словно мошкара была благословением, а не проклятием». Я пожал плечами и вышел наружу, где пара моих кур старательно ковырялась в сухой красной земле. «Превосходное утро, не так ли?» — сказал он. «Я опасался, что сегодня будет так же жарко, как и вчера». Я оглядел просторы саванны, преображенные в пахотные земли. На утреннем солнце поблескивали кукуруза и пшеница. «Отличное утро», — согласился я. Потом развернулся и увидел величественную машину, припаркованную ярдах в 30, белую, изящную, хромированную. «Это новое?» — указал я на машину. Он гордо кивнул. «Я ее купил на прошлой неделе». «Немецкая?» «Британская». «А, ну да», — сказал я. Самодовольство слетело с него, он снова стал неловко переминаться. «Ты готов?» «Я давно уже был готов», — ответил я, открыл дверь и взобрался на пассажирское сиденье. «Никогда еще не видел, чтобы ты так поступал», — заметил он, садясь в машину и включая зажигание. «Как?» «Пристегивался. У меня еще не было настолько много причин избегать гибели в автокатастрофе», — ответил я. Он принужденно улыбнулся и снова заговорил. «У меня для тебя сюрприз». Машина двинулась с места, и я в последний раз оглянулся на свое Бома. Бома. Круговое поселение в Восточной Африке, когда все дома выстраиваются в круг, а в центре устраивается загон для скота. Примечание редактора. «Правда?» Он кивнул. «Мы его по дороге в космопорт увидим». «А что это за сюрприз?» — спросил я. «Если рассказать, то сюрприза уже не получится». Я пожал плечами и не ответил. «Мы поедем окольными дорогами, чтобы я мог показать тебе то, что хочу», — добавил он. «Кстати, ты в последний раз сможешь посмотреть на свою страну». «Это не моя страна». «Вот только не начинай снова». «Моя страна полнится жизнью», — сказал я твердо. «Эта же страна закована в сталь и бетон или покрыта рядами европейских растений». «Отец мой», — устало проговорил он, пока мы проезжали обширное поле пшеницы. «Последние слон и лев убиты еще до твоего рождения. Ты никогда не мог видеть Кению, полной диких зверей». «Мог», — заверил я его. «Как же?» Я постучал себя по голове. «Вот тут». «Это бессмысленно», — сказал он, и я почувствовал, как ему трудно сдерживаться. «Что именно?» «То, как ты прощаешься с Кенией и летишь на какой-то терраформированный планетоид только потому, что хочешь воссоздать образ пасущихся животных». «Я не прощался с Кенией, Эдвард», — терпеливо пояснил я. «Это Кения отвернулась от нас». «Но это же неправда», — сказал он. «Президент и большинство министров из Кикую, и ты это знаешь». «Они называют себя Кикую», — ответил я. «Это не делает их Кикую». «Они Кикую!» — заорал он. «Кикую не живут в городах, построенных европейцами», — ответил я. «Они не одеваются в европейскую одежду, они не почитают бога европейцев и не ездят на европейских машинах». Добавил я целеустремленно. «Твой драгоценный президент всего лишь Кехи. Мальчишка, не прошедший ритуал обрезания». «Если даже он и мальчишка, то ему 57». «Его возраст не имеет значения». «Но его достижения имеют. Он вдохновитель проекта Турканского акведука, обеспечившего влагой весь северный приграничный округ. Он Кехи, который отдает воду Туркана, Рендиле и Самбуру». Согласился я. «Туркана, Рендиле и Самбуру. Группы народов в Кении. Примечание редактора. И что из этого приличествует Кикую? «Почему ты корчишь из себя упрямого старого дикаря?» — раздраженно спросил он. «Ты учился в Европе и Америке. Ты знаешь, чего добился наш президент?» «Я так говорю именно потому, что обучался в Европе и Америке. Я видел, как Найроби превратился во второй Лондон с пробками и грязью, а Момбаса стала подобием Майами со всеми опасностями и болезнями этого города. Я видел, как наши люди забывают о том, что значит быть кикую, и гордо величают себя кенийцами, словно Кения представляет собой нечто большее, нежели произвольные линии на европейской карте». «Линии эти нанесены уже почти 300 лет назад», — заметил он. Я вздохнул. «Сколько ты меня знаешь, Эдвард, а так и не научился меня понимать». «Понимание — улица с двусторонним движением», — сказал он с неожиданно прорвавшейся горечью. «Когда же ты, наконец, попробуешь меня понять?» «Я вырастил тебя». «Но ты и по сей день меня не знаешь», — сказал он, продолжая нестись на опасной скорости по ухабистой дороге. «Мы вообще хоть раз говорили, как отец с сыном? Ты вообще со мной обсуждал хоть что-нибудь, кроме темы кикую?» Он помолчал. «Я единственный кикую, игравший в сборной страны по баскетболу, но ты ни разу не пришел на мой матч». «Это европейская игра». «Справедливости ради, американская». Я пожал плечами. «Это не имеет значения». «А теперь это и африканская игра тоже. Я играл в единственной команде в истории Кении, обыгравшей американцев. Я надеялся, что ты будешь мной гордиться, а ты никогда не вспоминал об этом». «Я слышал много историй про Эдварда Киманте, который играл в баскетбол против европейцев и американцев», — произнес я. «Но я знал, что это не может быть мой сын, поскольку я нарек своего сына именем Кариба». «А моя мать дала мне второе имя Эдвард», — сказал он. «И поскольку она со мной разговаривала, поскольку с ней я мог поделиться своими тяготами, а с тобой нет, я и выбрал имя, данное ею». «Твое право». «Мне начхать на свои права». Он осекся. «Так не должно быть». «Я остаюсь верен своим убеждениям», — сказал я. «Это ты пытался стать кенийцем вместо кикую». «Я кениец», — сказал он. «Я здесь живу и работаю, я люблю свою страну. Всю страну, а не только маленький участок». Я тяжело вздохнул. «Ты настоящий сын своей матери». «Ты про нее не спрашиваешь», — заметил он. «Если бы с ней было что-то не в порядке, вы бы мне сообщили». «Это все, что ты можешь сказать о женщине, с которой прожил 17 лет?» — возмутился он. «Это она отправилась жить в город европейцев, а не наоборот», — сказал я. Он рассмеялся без тени радости. «Накуру не город европейцев. Там живут 2 миллиона кенийцев и менее 20 тысяч белых». «Любой город по определению принадлежит европейцам. Кикую не живут в городах». «Ты вокруг посмотри», — раздраженно сказал он. «Больше 95% кикую сейчас живут в городах». «Значит, они больше не кикую», — ответил я невозмутимо. Он так крепко стиснул руль, что у него посерели костяшки пальцев. «Я не хочу с тобой ссориться», — произнес он, пытаясь сдерживать эмоции. «Мне кажется, что мы только этим всю жизнь и занимаемся. Ты мой отец, и вопреки всему, что было между нами, я тебя люблю. Я надеялся, что хотя бы сегодня мы сможем помириться, поскольку больше не увидим друг друга». «Я не возражал бы против этого», — сказал я. «Я не люблю споров». «Для человека, который не любит споров, ты 12 лет осаждал правительство требованиями спонсировать твой новый мир». «Я не люблю споры», — повторил я. «А вот их результаты люблю». «Они уже решили, как его назвать?» «Кириньяга». «Кириньяга?» — удивленно переспросил он. Я кивнул. «Разве не восседает Нгай на своем золотом троне на вершине Кириньяги?» «На горе Кения нет ничего, кроме города». «Вот видишь», — усмехнулся я. «Европейцы исказили даже имя священной горы». Пора нам даровать Нгае новую Кириньягу, с которой будет он править Вселенной». «Наверное, это правильно», — сказал он. «В современной Кении для Нгае осталось слишком мало места». Неожиданно он начал сбрасывать скорость, а потом мы свернули с дороги и поехали через поле, на котором недавно собрали урожай. Мы двигались очень осторожно, чтобы не повредить его новой машине. «Куда мы едем?» — спросил я. «Я же тебе сказал, у меня для тебя сюрприз». «Какой может быть сюрприз в чистом поле?» — спросил я. «Увидишь». Внезапно он остановился в 20 ярдах от колючих кустарников и выключил двигатель. «Смотри внимательно», — прошептал он. Я мгновение глядел на кусты, не различая ничего. Потом что-то быстро шевельнулось, и картинка в моей голове внезапно прояснилась. Я увидел настороженно глядящую на нас сквозь листву пару шакалов. «Тут не было никаких животных уже больше 20 лет», — прошептал я. «Кажется, они сюда после последних дождей забрели», — тихо ответил он. «Думаю, питаются грызунами и птицами». «Как ты их нашел?» «Я не искал», — ответил он. «Мой друг из управления по охране дикой природы сказал, что они здесь». Он помолчал. «На следующей неделе их, наверное, поймают и перевезут в заповедник, пока они тут ничего не натворили». Шакалы здесь смотрелись абсолютно неестественно. Они охотились в колеях, оставленных огромными молотилками и зерноуборочными комбайнами. Искали убежище в саванне, которой не существовало уже больше века. Прятались от машин, а не от других хищников. Я ощутил неожиданное родство душ с ними. В полной тишине мы 5 минут наблюдали за ними. Затем Эдвард посмотрел на часы и решил, что пора продолжить поездку в космопорт. «Тебе понравилось?» — спросил он, когда мы выехали обратно на дорогу. «Очень», — сказал я. «Я надеялся на это». «Ты сказал, их перевезут в заповедник?» Он кивнул. «Думаю, в тот, что в нескольких сотнях миль к северу отсюда». «Шакалы бродили по этим землям еще задолго до прибытия фермеров», — заметил я. «Они пережиток старины», — ответил он. «Им тут больше не место». Я кивнул. «Наверное, это правильно». «Перевести шакалов в заповедник?» — спросил он. «Что кикую, которые населяли эту землю до кенийцев, отбывают на новую планету», — сказал я. «Мы тоже пережиток старины. Нам тут тоже больше не место». Он прибавил скорости, и через некоторое время мы выехали из сельскохозяйственной зоны в окраины Найроби. «Чем ты займешься на Кириньяге?» — спросил он, нарушив долгое молчание. «Мы станем жить там, как подобает жить кикую». «Я имел в виду тебя лично». Я усмехнулся, предвкушая его реакцию. «Я собираюсь стать Мундумугу». «Шаманом?» — повторил он недоверчиво. «Именно». «Не могу поверить», — произнес он. «Ты образованный человек. Зачем тебе сидеть, скрестив ноги в грязи, бросать кости и толковать знамения?» «Мундумугу также и учитель, и хранитель племенных обычаев», — сказал я. «Это почетная профессия». Он изумленно качал головой. «Значит, я должен буду объяснять людям, что мой отец стал шаманом?» «Тебе нечего смущаться», — сказал я. «Просто говори, что Мундумугу Кириньяги зовут Кариба». «Это мое имя». «Новому миру новое имя», — сказал я. «Ты отбросил его ради европейского. Теперь я его подберу и оберну во благо». «Ты серьезно про все это?» — проговорил он, когда мы въезжали в космопорт. «Отныне меня зовут Кариба». Машина остановилась. «Надеюсь, отец мой, что ты прославишь это имя больше, чем я», — сказал он в заключительной попытке примирения. «Ты прославил имя, какое выбрал для себя», — ответил я. «Этого вполне достаточно для одной жизни». «Ты говоришь то, что действительно думаешь?» — спросил он. «Конечно». «Тогда почему ты никогда не говорил этого раньше?» «Разве?» — удивился я. Мы вылезли из машины, и он проводил меня в терминал вылета. Там он остановился. «Дальше мне нельзя». «Спасибо, что подвез», — сказал я. Он кивнул. «Из-за шакалов», — добавил я. «Отличное получилось утро, правда?» «Я буду скучать по тебе, отец мой», — сказал он. «Знаю». Он словно бы ждал продолжения фразы. Но я не придумал больше ничего. Мгновение мне казалось, что он обнимет меня и прижмет к груди. Но вместо этого он потянулся ко мне, пожал руку, пробормотал очередное прощание, развернулся на пятках и ушел. Я думал, что он сразу сядет в машину, но, выглянув в иллюминатор корабля, который должен был доставить нас на Кириньягу, я заметил, как он стоит у огромного панорамного окна и машет рукой, а в другой руке комкает носовой платок. Потом корабль взлетел, и я больше ничего не увидел. Но перед мысленным взором стояла та пара шакалов, глядящая на чужаков на земле, которая сама стала им чуждой. Я надеялся, что они приспособятся к новой жизни в заповеднике, на искусственно созданной для них территории. Что-то подсказывало. Вскоре я узнаю ответ.